Ах, если б мы могли быть вместе ночь и дни. Ах, если б только мы могли быть вместе. Ах, если б мы могли быть вместе ночь и дни. Ах, если б только мы могли быть вместе. Закрываю я глаза, но снова потекла слеза. Как нежно прикоснулись к ней твои уста. О, Боже, что это со мной? Ты вроде рядом, но как будто я в комнате пустой лежу одна под одеялом. Ах, если б мы могли быть вместе ночь и дни. Ах, если б только мы могли быть вместе. Ах, если б мы могли ты слышишь меня, малыш? Это последнее послание, пока ты спишь на диктофон. Нервно начитаю я, так и не сумел уснуть. Я лежал тихо, боясь разбудить тебя случайно в кровати скрипом. Ты так быстро заснула, а я лежал, стараясь сохранить твое тепло, что ты мне дала. От возбуждения дрожа еще полчаса назад. Спи, моя краса, пусть тебе приснится райский сад, где мы гуляем, как Адам и Ева. Снимаем с древа запретные плоды, и время бесконечно долго длится, где можем мы напиться божественным нектаром. Спи, красавица. Поверь мне, страшно, но признаться необходимо, что должен я отправиться. За мной вчера опять приходили, я выпросил лишь день, чтобы провести его с тобой, проститься, но не сумел. Если оказался слишком слаб, прости, что с самого начала все тебе не сказал, но вынести, наверное, не смог бы я. Так это уже похоже на оправдание. Тревожит лишь судьба твоя, как ты будешь дальше. Знай, ты всегда моя, и я буду даже приходить и проводить у изголовья до рассвета время. Все, я ушел с любовью. Ах, если бы мы могли.